Глава 30. Макар. Девушка уходит, оставляя меня в полной растерянности. Сижу, замерев, смотрю на чашку с остывшим кофе и тарелку с гребанными круассанами. На черта они ей дались, почему малышка хотела отравить меня ими. Испорченное настроение не удается вернуть никакими ухищрениями и увещеваниями. Принесите 10 горячих круассанов с шоколадом и черный горячий кофе. «Большой», — говорю выросшему передо мной официанту. С удивлением осматривает меня, но выполняет заказ. Через 5 булок и 20 минут меня уже тошнит от всей этой истории. Селюсь встать, сбежать. Не получается. Какого черта? Будто внутренний дьявол управляет мною. Снова и снова запихиваю в себя ненавистные булки, чтобы почувствовать хоть что-нибудь. Кроме отвращения. Ничего. Невысокий пожилой мужчина со смешной копной седых волос вокруг лысины в форме нимба показывает на меня пальцем и тут же присаживается напротив без приглашения. Хмурюсь, но продолжаю молча есть. Старичок в синем джемпере поправляет на переносице очки, барабанит по столу, продолжая сверлить меня взглядом. «Как вы думаете, может ли мужчина забыть женщину, которую любил?» – бубнит себе под нос. «Наука говорит, что нет. В его сердце все равно должен остаться кусочек ее души. Вот в одной стране был случай, даже фильм такой сняли в Голливуде. Любящие муж и жена попали в тяжелую автокатастрофу. Женщина вылетела через лобовое стекло и получила тяжелую травму головы. Когда она очнулась, то помнила всех, кроме мужа. Думаете, она его вспомнила позже? Нет. Они так и развелись. А через время любящий мужчина понял, что не может жить без нее. Начал ее добиваться. И у него все получилось. И у вас получится». «Что получится?» Я не вникал, почти не слушал речь очередного приставучего отдыхающего. «Если буду слушать их всех, то не вывезу». «Вы согласны со мной?» – настаивает незнакомец. «Да», – бросаю вяло. «Это хорошо», – заглядывает в меню. «Хорошо», – пожимаю плечами не в попад. Бросаю взгляд на 10-й круассан, закатываю обреченно глаза. «Крайний», – подбадривает старичок, отпивая дымящийся напиток из собственной чашки. «Готов сломаться. Сглатываю ком, делаю над собой усилие. Еще один кусочек. Резко отодвигаюсь от стола, бегу в ближайшую уборную. Капец, зачем я это сделал? С удивлением разглядываю себя в зеркале, лицо бледное, под глазами темные круги. Из-за головной боли плохо сплю по ночам. Постоянно снятся кошмары. Слышу стук собственного сердца под ребрами. Можно сдохнуть от подобных экспериментов. Медленно следую в номер. Сейчас я не способен веселиться или сопровождать жену на горе. Мне бы выспаться. Захожу в номер, стягиваю с себя одежду, убираю аккуратно в шкаф. Отправляюсь в душ. Спустя 15 минут засыпаю, свернувшись калачиком. «Клавдия!» – кричу девушке в ярко-желтом платье. Резко поворачивается ко мне, разглядываю ее жадно. Красивое правильное лицо с огромными карими глазами, чуть пухлыми губками и немного курносым носом. Шоколадные локоны разбросаны по плечам. «Мак!» – радостно отвечает и красиво вышагивает ко мне. Внутри меня все замирает, а сердце радостно поет. Я счастлив, что эта девушка выбрала именно меня, а не моего брата Мирона. Хотя мы положили на нее взгляд одновременно. Слышу дружеский хохот нашей молодежной компании, ищу глазами источник шума, но не нахожу. Клавдия подходит непозволительно близко, поправляет декольте платья, пытаясь закрыть от меня пленительную картину. Сжимается сердце, но продолжаю мучить себя. Не отвожу взгляд. Девушка явно отвечает взаимностью, смотрит на меня, не дыша. Спустя 5 минут синхронно улыбаемся нашему странному общению. «Пойдем к нашим». Берет за руку, увлекает за собой. «Неужели повезло? Клавдия Николаева в меня влюбилась? Или играет мною? Я для нее всего лишь игрушка на время новогодних каникул. Подходим к столу, осматриваю большую компанию, пытаясь узнать всех. «Почему ты позволяешь себе так много с ней?» – шипит в ухо высокий худощавый парень, сильно похожий на меня. «Мирон, отстань!» – отталкиваю брата локтем. Гляжу в упор на девушку, отвечаю на ее пристальный взгляд, сканирующий меня вдоль и поперек. Руслана, близняшка моей Клавдии, такая же красивая, яркая, необыкновенная, но слишком въедливая и чересчур умная. Раздражает. Сестра Клавдии поджимает губы, когда мы присаживаемся вместе напротив нее. Как нарочно, Клава не прячет своего счастья от других. Громко смеется, прикасается губами к моему уху, шепчет милые слова. И я отвечаю тем же, обнимая ее за талию, отвечаю на ушко, чем очень злим двоих, сестренку и моего брата. «Руслана, я пригласила Макара работать у тебя в компании. Ты не против?» Застываю, не дышу. Внутри меня все переворачивается от сердитого взгляда сестры. Взгляд Мирона тоже свирепеет. Переглядываемся с Клавдией, и она успокаивает меня теплым взглядом любимых глаз. Чувствую девушку насквозь и очень люблю. Резко распахиваю глаза. «Клавдия!» – шепчу едва слышно. День уже погас. Через окно в комнату просачивается ночь. Осторожно выбираюсь из кровати. Спустя 3 часа спускаюсь на завтрак. Ищу глазами семейку Адамс. Не нахожу. Бегу к ним в номер, настырно стучу. Никто не открывает. Через 2 минуты спрашиваю на ресепшн. «Николаева, 307 номер, не открывают». «Выехали вчера вечером». В голове пусто. Мучительные ощущения потери разъедают мой мир. От воспоминаний голова болит еще сильнее. Невыносимо. «Макар?» Ко мне направляется вчерашний старичок с нимбом. «Вы кто?» «Профессор психиатрии Лопушков Кузьма Кузьмич». Протягивает руку. «Я вам помогу».